Саиду сразу показалось, что он видел в Рабате, а может и в своей Махалле, этого стройного, небрежного в движениях, бронзово-смуглого мужчину с ярко-синими глазами и длинной косой соломенного цвета. Мужчина весело улыбнулся и подмигнул. И это был первый человек из Новой Москвы, чья улыбка не показалась Саиду фальшивой и искусственной. — Это капитан Конти из Экстрагарда, — сказал Гриффит. — Проводи его к черному цветку, Саид. Рианнон. Посвящение. Тихая комната была изолирована полностью для секретных переговоров. В космических колониях, где системы контроля просматривали и прослушивали каждый уголок, требовались специальные меры, чтобы обеспечить приватность. Маленькая душная полость была обшита листами вспененного металла. Они полностью глушили и звук, и радио. Тусклый зеленый свет тритиевой лампы, никаких световодов, никаких проводов, отражался от стен. Два плетеных кресла едва умещались в комнатке. Как только Загвинет и Зарой закрылась дверь, их ауры погасли. Регенератор воздуха автоматически включился и заурчал. «Сеть не найдена, сеть не найдена», — забормотал в голове Даймон. Что ж, вот и пришло время узнать, с какой такой секретной миссией Максвелл Янг прислал свою дочь. Начнем. Зара уселась в кресло, сделала приглашающий жест. Голос, не отражающийся от стен, звучал глухо и странно. «Итак, вы хотите отставки?» Вот это было неожиданно. Гвинет села. Кресло пришлось повернуть самой, вместо того, чтобы привычно приказать ему повернуться. «Откуда у вас такие сведения?» Осторожно спросила она. «Ну, вы же постоянно всем жалуетесь, как устали от политики и мечтаете вернуться в науку. Мы не возражаем. Уходите с поста. Как нейтроник вы нам гораздо нужнее, чем как прайм-админ». «Так легко?» Гвинет почувствовала растерянность. Она действительно порой мечтала об уходе с поста, но сейчас ее застали врасплох, и Гвинет сама не понимала, рада она или огорчена. «Кто же займет мое место?» — спросила она холодно. «Я». Зара скромно потупилась. «Это шутка?» Прайм-админ с трудом выдержала невозмутимый тон. «Нет». «Док Янг, вы уверены, что понимаете ситуацию? Ни один член совета, даже из лояльных, не проголосует за вас. Вы чужой человек для Рианнон». «Ситуацию не понимаете вы. Ваш совет больше не имеет значения. Голосования кончились. Ваша автономия отменяется. Балаган закрыт. Прямо на совете мы переведем Рианнон под прямое управление космофлота». «Так», — проговорила Гвинет. Голова у нее шла кругом. «Так, значит, переворот и открытая оккупация. Вы понимаете, что это вызовет войну?» «Нет, это реакция на уже идущую войну». «На какую еще войну?» «Да будет вам известно, что вооруженные до зубов циклеры с Земли идут к Венере. Циклер с Марса идет сюда. Война не объявлена, но Дуэт фактически ее начал. Но это все не должно вас беспокоить. Военные дела мы берем на себя». «Но наша оппозиция...» «Нет, нет, нельзя же так грубо. Оставьте эту идею, док Янг, они вас просто убьют». «Ладно, ладно», — отмахнулась Зара. «Это мои проблемы. Кстати, можете звать меня по имени. Поговорим о вас». Она наклонилась к Гвинет и доверительно понизила голос. «Когда я сказала, что как нейроник вы нужнее, я не пыталась подсластить вам пилюлю. Это то самое, зачем вы действительно нам нужны. Скажу больше. Это то, зачем я вообще сюда прилетела». «Что, правда?» «Да. Неужели вы думаете, что отец послал бы меня только из-за какого-то марсианского циклера? Чушь. Рианнон не настолько для нас важна. Важны вы». «Лестно», — произнесла Гвинет настолько безразлично, насколько могла. «Вы хотите заказать какое-то исследование нейролабу?» «Не только. Мы хотим получить ваш нейролаб в полное распоряжение. Цена результата слишком высока. Мы не можем позволить ни малейшей утечки информации. Полный контроль над нейролабом. Иначе о проекте и думать нечего. — О каком проекте? — Сейчас узнаете. С хитрой улыбкой, которая показалась Гвине совершенно детской, Зара поставила на обтянутые платьем колени свой кейс. Увесистый, угловатый, с предупреждающим значком криогенные компоненты и логотипом в виде змеи, кусающей свой хвост. С какими-то разъемами по бокам он выглядел по-военному, грубо, надежно, низкотехнологично. «Вот», — просто сказала она. «Что это?» «Ураборос. Компьютер». Зара подняла крышку, и Гвинет увидела нечто в самом деле похожее на старинный ноутбук с экраном и клавиатурой. «Уникальный компьютер совершенно нестандартной архитектуры. Единственный ключ к архиву данных гигантского объема и величайшей ценности. Сам архив не здесь. Здесь только программа-транслятор и маленький образец из архива. Для вашей работы должно хватить». «Для какой работы?» «Для взлома. Ваша задача — расшифровать архив без запуска транслятора». Гвинет помолчала, пытаясь справиться с бурей охвативших ее мыслей, идей, вопросов. Она чувствовала, что все становится для нее неважным. Совет, прайм-админские дела, даже война. «Он сделан чужими?» — спросила она, чувствуя себя глупее некуда. «Для чужих». Золотисто-карие глаза Зары Янг не выражали ни малейшего намека на улыбку. «Вам, конечно, известна история большого тайного контакта. Да-да, та самая теория заговора». «В общих чертах. Стандартный бредовый мотив у параноиков. И сейчас вы мне скажете, что все это правда?» «Процентов на 10». Зара была до того серьезна, что Гвинет почувствовала холодок ужаса. «В конце 22 века космофлот действительно вступил в контакт. Да». «Прекрасно». Гвинет все еще пыталась закрыться щитом иронии. «Просто прекрасно». «А то, что миром тайно правит искусственный суперинтеллект, тоже правда? Или по старинке масонский заговор?» «У нас нет времени на шуточки. Контакт был. Через их ретранслятор на Седне. И мы получили гигантский архив сырых данных в инопланетной кодировке. Совершенно нечитаемых, конечно. Седна предложила нам программу-переводчик, но с условием, что мы сдадим ему устройство наших компьютеров, все коды и протоколы. И наши решили, что это слишком рискованно. Что если в программе есть вирусы, и они заразят все земные сети? Вот наши и сделали это». Зара хлопнула по крышке Урабороса. «Песочницу для вируса. Обратимый компьютер. Тотально обратимый. Глобально и локально. Поэтому, кстати, и Ураборос. Червь, пожирающий себя с хвоста». «Разве не змея?» «Змея не будет себя есть», — рассудительно сказала Зара. «Ей ведь сразу станет больно. А вот червь...» «Короче, Урабороса взяли как символ обратимости. Сколько вошло, столько и вышло. Вы, конечно, знакомы с этой концепцией?» «Как с чистой теорией. Никогда не думала, что кто-то реально сделает такое в железе». «В его логических элементах информация не стирается. Сколько бит на входе, столько и на выходе». Не слушая, продолжала Зара. «Значит, энтропия не возрастает, тепло не рассеивается, энергия не употребляется». «Ну, не совсем, конечно. Энергию употребляет система охлаждения. У процессора рабочая температура 3 Кельвина. Но сам процессор практически ничего». «Что ж, экономно». «Дело не в экономии. Вся эта красота возможна только в изоляции от внешней среды. Любой ввод и вывод только под контролем пользователя, через специальный фильтр и с сохранением количества бит. А иначе возникнет необратимость, выделится тепло, сверхпроводимость нарушится и процессор полетит. Короче, если бы Ураборос попытался связаться с сетью, он бы себя уничтожил». «Попытки были?» «Насколько я знаю, нет. Но это не значит, что вирусов нет. Это значит лишь, что программа умна, и никакие меры безопасности не будут лишними». «Я все еще не понимаю, зачем вам мои услуги?» «Сейчас поймете. Мы сдали Седне устройство Урабороса, она прислала программу-транслятор, как и обещала. Мы запустили ее и смогли расшифровать часть файлов. Только часть. Картинки, кое-какие числовые данные и короткие текстовые комментарии, по которым все равно было невозможно понять главное, кто такие аквилиане, почему на нас напали и как их остановить. Седна уверяла, что все это невозможно передать ни словами, ни картинками, только целостными мыслеобразами, гештальтами. Не через глаза и уши, а только непосредственно в мозг, понимаете? Зара перевела дыхание. Ее загорелое лицо блестело от пота. В комнате было невыносимо душно. Но сейчас никому не хотелось отвлекаться на перенастройку климат-контроля. «Кажется, да», — заговорила Гвинет не столько с Зарой, сколько сама с собой. «Человек видит фрагмент картинки и бессознательно достраивает остальное. Инстинктивные программы мозга создают шаблоны и выявляют закономерности там, где пасует математика. Потому что сложность нейтронной сети мозга выше предела сложности для массива, обсчитываемого системами уравнений. Мозг перебирает все слои целиком, а не разбивает их на уравнения. И видит смысл. Да, смешно. Криво улыбнулась она. Сколько раз в жизни я перешивала мозги больным, которые верили, что они контактеры с Аквилой. Некоторые были даже убедительнее вас. Да. Но я все равно не понимаю. Как они могли создать такие файлы? Они ведь не знают, как устроен наш мозг. Или знают? О, вот это и есть главное. Нет, не знают. Передать им сведения о нашем мозге, вообще о нашей биологии, мы побоялись. И поэтому главная часть архива, те самые гештальт-файлы, до сих пор не расшифрована. Транслятор их не берет. Именно потому, что не знает устройства нашего мозга. И мы не собираемся его раскрывать. Мы хотим, чтобы вы взломали эти файлы. Гвинет помолчала. Я могу их посмотреть? Только после того, как согласитесь взяться за работу. Но ведь отказать я все равно не могу. Вы правильно понимаете ситуацию. Ваши условия. Абсолютная секретность. Работа с Ураборосом только в тихой комнате. Ни одного байта наружу. Да, будет технически непросто, зато в расходах можете не стесняться. Не сомневайтесь, Космофлот оплатит любые счета, не глядя. И награда лично вам будет предельно щедра. А именно? Любое ваше желание, — просто сказала Зара. И уточнила. Если оно не во вред Космофлоту и Плероме, конечно. Звучит несерьезно. Семейство Янг — серьезные люди. У нас даже шутки серьезно звучат. А я не шучу. А если... Гвинет поколебалась и все-таки рискнула спросить. Если мое желание остаться в живых после выполнения работы? Да, это само собой. Зара покровительственно улыбнулась. Вы исполнитель слишком высокого уровня. Таких не ликвидируют. Таких заставляют молчать другим способом. Вводят в круг посвященных. Тех, кому выгодно хранить тайну. Так что просите другого, жизнь вам гарантирована и так. Хм, собственный астероид? Да пожалуйста, но ведь это мелко, Гвинет. И вам не этого нужно на самом деле, подумайте хорошо. Как насчет высшего посвящения? Во что? В информацию пришельцев. Здесь, повторяю, нет всего архива. Только транслятор и кое-какие образцы. Транслятор знает форматы данных, но не сами данные. Те в другом месте. В курсе 4 человека. Хотите быть пятой? Гвинет ответила не сразу. Она понимала, что выбора уже нет. Да и не желала его. Но ей не хотелось сразу соглашаться на все. Нужно было хоть что-то выторговать. Но как торговаться, если ей сразу обещают исполнение любого каприза? Как придумать каприз, который обошелся бы им по-настоящему дорого? «Право задавать вопросы», — заговорила, наконец, Гвинет. «Свои вопросы. Хочу сама решать, во что мне быть посвященной. Это приемлемо?» «Вполне», — против ожидания легко согласилась Зара. «Но сразу предупреждаю, моя компетенция тоже не безгранична. Есть вещи, которые отец не открыл даже мне». «Понятно. И собственный астероид». Зара добродушно улыбнулась. «А это после работы». «Может, не получиться, понимаю, но должен же у вас быть стимул стараться». «Принято. По рукам?» «По рукам. Срок выполнения?» «Минимальный. Марсианский циклер прибудет через месяц,

Но это так, на закуску. Смотри еще. Новая смена кадра. Я увидела на фоне белой стены нечто на первый взгляд похожее на кучу отбросов из